«Если ворота, сделанные гномами, закрыты, то их невозможно увидеть», — со сдержанной гордостью ответил Гимли. «Даже мастер, который сделал ворота, и тот не сумеет их потом найти, пока не скажет заветного заклинания». «Да, но западные ворота Мории не были тайными», — заметил Гэндальф. «Ворота прорубили для друзей эльфов. И если их в наше время не переделали, тот, кто знает, где они расположены, должны без труда обнаружить их и открыть». Гэндальф опять посмотрел на стену. В середине, между сторожевыми дубами, она была неестественно гладкой, и Гэндальф, приблизившись к ней вплотную, начал ощупывать ее руками, бормоча какие-то непонятные слова. Потом, отступив, спросил спутников: «А теперь? Теперь вы что-нибудь видите?» Стену осветила взошедшая луна, но хранители не заметили никаких изменений. Сначала. А потом на поверхности стены появились тонкие серебристые линии, стали постепенно ярче, отчетливей, и вскоре глазам изумленных путников открылся искусно выполненный рисунок. Вверху аркой выгибалась надпись из прихотливо сплетенных эльфийских букв. Под надписью виднелись молот и наковальня, увенчанные короной с семью звездами. Опиралась арочная надпись на дубы, точь-в-точь, как те, что росли у стены, а между дубами сияла звезда, окруженная ореолом расходящихся лучей. «Эмблема Дарина!» — воскликнул Гимли, показав на молот с наковальни и корону. — И символ Астранны, — сказал Леголас. — И звезда Феонора, — добавил Гэндальф, разглядывая обрамленную лучами звезду. — Мы не видели рисунка, ибо древний начельф, которыми расписаны западные ворота, оживает лишь в свете луны или звезд под звуки староэльфийского языка, давно забытого народами Средиземья. Я и сам с трудом припомнил слова, оживившие под моими пальцами рисунок. — А что здесь написано? — спросил Фродо Гэндальфа. — Я вроде знаю эльфийские руны, но эту надпись прочитать не могу. — Ничего удивительного, — ответил Гэндальф, — ибо это старый эльфийский язык. А Бильбо учил тебя новоэльфийскому. Мне-то старый эльфийский понятен, да тут не написано самого главного. Вот что здесь сказано, я перевожу. «Западные ворота марийского государя Дарина открывает заветное заклинание, друг. Скажи, и войдешь». А ниже мелкими буквами написано: «Я, Нарвис, работал эти ворота, наговор запечатлел, Селебримбор из Астранны». «А что это значит, скажи, и войдешь?» — поинтересовался Мэри. Гимли ответил: «Если ты друг, скажи заклинание, и ворота откроются. И ты войдешь». «Я тоже думаю, — проговорил Гэндальф, — что эти ворота подчиняются заклинанию. Иногда ворота, сработанные гномами, открываются только в особых обстоятельствах, иногда только перед особо избранными. А иногда только особо избранные в особых обстоятельствах могут их отпереть, ибо они запираются на замок. У этих-то замка, мне кажется, нет. Их делали для друзей и не считали тайными. Они обыкновенно были открыты, и стражники мирно сидели под деревьями. А если ворота порой закрывали, то они отворялись при звуках заклинания. Механических запоров у ворот не было. Правильно я понял эту надпись, Гимли?» «Совершенно правильно», — подтвердил гном. «Но слова заклинания, к несчастью, забыты, ибо рот Нарви давно угас». «Да разве ты-то не знаешь заклинания?» — ошарашенно спросил у Гэндальфа Барамир. «Нет, не знаю», — ответил Гэндальф. Хранители с испугом посмотрели на мага. Лишь один Арагорн остался спокойным, ибо он не раз путешествовал с Гэндальфом и верил, что тот откроет ворота. «Тогда зачем же мы сюда пришли?» — с тревожной злостью вскричал Барамир. «Ты говорил, что спускался в Морию, что прошел ее насквозь, и не знаешь, где вход?» «Я знаю, где вход, и привел вас к нему», — бесстрастно ответил Гондорцу Гэндальф, но его глаза недобро блеснули. Я не знаю заветного заклинания пока. Ты спрашиваешь, зачем мы сюда пришли? Отвечаю, чтобы нас не сожрали волколаки. Но ты задал мне еще один вопрос. И в ответ мне придется спросить у тебя, не усомнился ли ты в моих словах, Барамир? Тот промолчал, и Гэндальф смягчился. Я спускался в море с востока, из Черноречья, а не отсюда, — спокойно объяснил он. Западные ворота открываются наружу. Изнутри на них надо легонько нажать, и они откроются, как обычные двери. А тот, кто стоит перед ними здесь, должен произнести заветное заклинание, иначе отсюда в море не проникнешь. — Так что же нам делать? — спросил мага Пин, словно бы напряженного разговора и не было. — Тебе побиться о ворота головой, — ответил Гэндальф, — авось сломаются. А мне отдохнуть от бестолковых вопросов и постараться вспомнить ключевые слова. — Было время, — пробормотал маг, — когда они сами приходили мне в голову. Да я и сейчас их вроде бы не забыл. Западные ворота прорубили для друзей. Заклинание должно быть очень простым. А на каком языке? Наверняка на эльфийском. Гэндальф опять подошел к стене и дотронулся жезлом до звезды Феонора. — Аннон эделен эдрадуаммин, эннас ногутри мастобет ламмин, — негромко, но звучно проговорил он. Серебристый рисунок немного потускнел, однако стена осталась монолитной. Маг повторил те же самые слова в других сочетаниях и ничего не добился. Перепробовал много иных заклинаний, говорил то негромко и медленно, нараспев, то громко и повелительно, тоном приказа, произносил отдельные эльфийские слова и длинные, странно звучавшие фразы. Отвесные утесы оставались недвижными, и лишь тьма скрадывала их резкие очертания. От озера подувал промозглый ветер, в небе зажигались все новые звезды, а ворота по-прежнему были закрыты. Гэндальф опять отступил от стены и, шагнув к ней, резко скомандовал «Эдро!». Потом он повторил это слово «Откройся!» на всех без исключения западных языках, однако опять ничего не добился. В гневе отбросил свой магический жезл и молча сел на обломок скалы. И тотчас же в черной ночной тишине послышалось отдаленное завывание волколаков. Тревожно всхрапнул испуганный Билл, но Сэм подошел к нему, что-то прошептал, почесал за ухом, и пони притих. — Как бы он со страху куда-нибудь не удрал, держи его крепче, — сказал Барамир. — Похоже, что он еще нам понадобится, если нас не разыщут здесь волколаки. — Проклятая лужа! Барамир нагнулся, поднял камень и швырнул его в озеро. Вода проглотила брошенный камень с утробным, приглушенно чавкнувшим всплеском. А в ответ озеро вспузырилось, забулькало, и от того места, где утонул камень, по воде разбежалась круговая рябь. — Что ты делаешь, Барамир? — всполошился Фродо. — Тут и так-то страшно. Фродо поежился. — Этот гиблый пруд, он страшней волколаков, страшней моря, а ты его баламутишь. — Бежать отсюда надо, — пробормотал Мэри. — Когда же Гэндальф откроет ворота? — дрожащим голосом спросил Пин. А Гэндальф, казалось, не замечал своих спутников. Он сидел, поставив локти на колени и обхватив ладонями склоненную голову, то ли задумавшись, то ли отчаявшись. Опять послышался вой волколаков. Раскатившаяся по озеру круговая зыбь злобно лизнула каменистый берег. Внезапно маг с хохотом вскочил, перепугав и без того напуганных спутников. — Ну, конечно же! — весело воскликнул он. — И как я, глупец, сразу не догадался! А, впрочем, любая разгаданная загадка кажется потом поразительно легкой. Он встал, уверенно подошел к стене, направил жезл на звезду Феонора и звонким голосом сказал — «Меллон!» Звезда вспыхнула и тотчас погасла. В стене обозначились створки ворот, и медленно, но бесшумно и плавно они распахнулись. В черном проеме, за входной площадкой смутно виднелись две крутые лестницы, одна вверх, а другая вниз. — Я неверно понял арочную надпись, — объяснил маг, — да и Гимли ошибся. В ней же дается ключевое слово, вот как следовало ее перевести. Западные ворота марийского государя Дарина открывает заветное заклинание «Друг». Когда я сказал по-эльфийски «друг», Мелон, ворота сразу же открылись. В наше смутное и тревожное время такая простота кажется безумной. Дни всеобщего дружелюбия миновали. Однако ворота открыты. Идемте.